Глава 91. Привет из прошлого. После каникул Ярослав с Зоей выбрали день и отправились подавать заявление в ЗАГС. Пока ехали до него, кто-то настойчиво ему названивал. Он не выдержал, выбрал место на обочине и припарковал автомобиль. «Наверное, кто-то из клиентов», — решил мужчина. Посмотрел на экран, пожал плечами и взял трубку. «Ну, здравствуй, Ярушка!» — услышал он в динамик. Ярослав вышел на улицу и отошел от машины. Зоя не понимала, что происходит. Через 5 минут он вернулся назад, сел за руль и некоторое время смотрел перед собой. «Что-то случилось?» — с тревогой спросила Зоя. «Нет, ничего». «Мы едем?» «Я не знаю». Ярик уткнулся лбом в руль. «Тебе плохо?» «Да», — кивнул он. «Тогда поехали домой», — ответила Зоя. «Тут кафе рядом. Давай пойдем туда. Мне нужно собраться с мыслями». «Хорошо», — согласилась Зоя. Они вышли из автомобиля, перешли через дорогу и зашли в небольшое уютное кафе. Ярик помог Зое раздеться. Когда он вешал одежду на вешалку, руки у него тряслись. Они сели за столик, заказали чайничек с чаем и по кусочку сладкого пирога. Он молча ковырял пирог ложкой и даже не смотрел на Зою. «Мне уйти?» — спросила она. «Нет, зачем?» — удивился он. «Просто нужно кое-что для себя решить». «Ты передумал?» «Нет, и не передумаю». Ярик помотал головой. «Дина приехала». «Кто такая Дина?» «Моя бывшая жена». «Это она звонила?» — спросила Зоя. «Да», — кивнул он. «Что хотела?» «Встретиться», — вздохнул он. Зоя замолчала и подлила себе еще немного чая. Она не знала, что ему сказать. К лицу то приливала кровь, то отливала. В голове лихорадились мысли. Мы расстались с ней на хорошей ноте. Я поддерживал ее материально и морально на расстоянии. Я ждал ее, долго ждал, когда она вернется. Ушел в работу, потом понял, что ждать бесполезно. Пытался встречаться с другими женщинами, но все было не то. Познакомился с тобой, с вами. Я таким счастливым давно не был. Все боялся, что ты вернешься к мужу, и сейчас порой такие мысли закрадываются. И вот тут появилась она. «Ты хочешь с ней встретиться?» — спросила она. «Я не знаю. И не понимаю, надо мне это или нет». «Зачем она вернулась? В отпуск?» «Я так понял, что насовсем. Она рыдала в трубку, у нее умирает мама, она решила, что лучше всего это сделать на родине. Они сейчас гостят у родственников». «У них есть здесь какое-то жилье?» «Мы все продали, когда у нее заболела мама, и надо было ехать за границу лечиться. Эту квартиру я уже покупал без нее. Зоя, что мне делать?» «Ярик, а что ты хочешь от меня услышать?» «Совет какой-нибудь». «Утром я собиралась с тобой подать заявление. Я люблю тебя, доверяю тебе. Могу положиться на тебя. Мне будет очень больно, если ты от меня уйдешь», — ответила Зоя. Она выпила залпом чай из чашки, решительно встала и начала одеваться. «Зоя, ты куда?» — испуганно спросил Ярик. «Домой. Сейчас сяду на автобус и поеду в поселок», — ответила она. «Я довезу тебя». «Я сама доберусь». Она кое-как натянула на себя шубку и шапку и выскочила на улицу. Ярослав кинулся за ней следом. Он схватил ее и прижал к себе. «Ну ты чего?» «Я ничего», — ответила Зоя и опустила голову. «Разберись там сам с собой, а потом уже решайся на всякие важные шаги». «Ты меня неправильно поняла». «Да? И как же я неправильно поняла?» Она прищурила глаза. «Я не собираюсь возобновлять с ней отношения. И бросать тебя не собираюсь из-за нее. Я просто думал, встречаться мне с ней или нет. В смысле, увидеться или нет? Надо оно мне или не нужно?» — с жаром стал говорить Ярик. «Как я могу ответить тебе на этот вопрос? Сам решай. А сейчас я хочу домой». «А как же наше заявление?» — спросил Ярик. «Успеется. Жили же мы с тобой до этого несколько месяцев, и еще немного поживем в качестве жениха и невесты», — ответила Зоя. «Может, тогда в кино? Настроение тебе и себе поднимем», — предложил Ярослав. «Саша придет в обед, его встретить надо». «Так мы до обеда успеем. Поехали, а?» «Поехали», — согласилась Зоя. Ругаться с Яриком она не хотела, но и настроение у нее упало после этого. В кинотеатре утром шли мультфильмы, какой-то детский фильм и семейная кинокомедия. Выбрали комедию, стали смотреть, отвлеклись, смеялись. Вышли из кинотеатра за руку и обсуждали, что некоторые моменты были непонятными, а некоторые очень понравились. Забрали Сашу из школы, Алешку из детского сада, вместе пообедали. С мальчишками разобрали елку. Ярик ее аккуратно порубил и сложил ветки в дровницу. В доме царил мир и покой. «Зоя, я, наверное, все же съезжу», — сказал он ей после ужина. «Ее истерика у меня в голове не укладывается». «Ладно», — кивнула она. «Когда?» «Сейчас. В 10 буду дома». «Я не стану закрывать калитку». Ярослав быстро оделся и уехал на встречу с бывшей супругой. Зоя сначала мучилась от ревности, а затем пошла учить уроки вместе с Сашей. «Сашуль, тебе никакие поделки делать не задавали?» — спросила она. «Задавали. Надо сделать кормушку, но это только к следующей неделе». «Начнем сегодня», — ответила Зоя. В подвале она нашла какие-то обрезки от ДСП. Саша в интернете откопал выкройку кормушки, они все разметили, нарисовали и принялись пилить по очереди. Лешка тоже решил поучаствовать в общем веселье. «Мама, может, дядю Ярика подождем?» — спросил старший сын. «Мы и сами без него все можем сделать», — ответила Зоя. Почему-то ДСП плохо пилилась. Женщина на него все время ругалась, а также вспоминала недобрым словом Министерство образования. Кое-как им удалось выпилить ровное дно, затем они приступили к крыше. Смогли сделать несколько деталей. «Теперь нужно найти гвозди», — сказала она. «А зачем вам гвозди?» — в дверях появился Ярослав. «Ура, дядя Ярик приехал!» — обрадовались мальчишки. «Мы с мамой строим кормушку». «Ого!» поразился он. «Разве уже 10?» — удивилась Зоя. «Нет, половина 10-го». «К какому числу нужна кормушка?» «К 20-му», — ответил Саша. «Успеем ее смастерить. Давайте убирать здесь все и ложиться спать», — подмигнул Ярик. Прибрались на кухне все вместе. Зоя отправила мальчишек чистить зубы. «Ты у меня самая лучшая женщина на свете», — обнял ее Ярослав, — «и я вас ни на кого не променяю». «И это радует», — улыбнулась Зоя. «Ты даже не представляешь, как меня это радует», — ответил он и поцеловал Зою.